Эпилог. Невесомость. Полгода спустя. Зимнее солнце било в бежевые занавески, просвечивая их насквозь. Сколько ни затворяй окна, посреди яркого дня в палате почти не оставалось теней. Как ни странно, Аврора была этому рада. «А еще битву магов закрыли», — восторженно вещала она. Разрослась хуже сериалов, от рада домохозяек, блин. Но кто-то сверху топнул ножкой. Кажется, ненасытный Ковен Рос наконец-то теряет власть над городом. Давно пора. Она закинула ноги на чистое постельное белье, потому что спина уже затекла на жестком стуле. По дороге чуть не сбила вазу со свежими розами. Она так и не поймала за руку человека, который их приносит каждые 3 дня, чему несказанно бесилась. «Нет, ты только представь, как они там все вопят. Небось, толпой ринутся к дилерам. Кстати, они так и не вернулись до сих пор. Обиделись, наверное». Она сделала долгую паузу. Как каждый раз, когда шутила на тему, задевавшую ее так сильно. Смириться с потерями молча было не в духе Авроры, а 2 дилера, погибших полгода назад, оставили слишком огромную рану в ее душе. Поэтому она глупо шутила, но одернуть ее было некому. «А еще ведьмы! О, такая новость, ты обалдеешь! По крайней мере, ты прежнюю бы точно обалдела! Ведьмы выходят из подполья! Не вот эти все недобитые экстрасенсы-шизотерики, а настоящие ведьмы с настоящей силой! Пока люди вокруг по привычке реагируют как на шоу с телек или фокусы. Но скоро все изменится. И все же вокруг тащатся по этой теме, особенно на волне эпидемии». Тут она снова сделала большую паузу. О масштабной пандемии, которая охватила за городом и весь мир, Аврора уже рассказывала. В эти полгода болезнь была самой частой темой повсюду. Рой сгинул, но мироздание еще долго будет зализывать раны, которые он нанес. Поэтому экзорцистка старалась не оглашать в этой палате всего. Ведьмы болели и умирали наравне с обычными людьми, а плохих новостей она не приносила. Доктор не советовал. «Я поступила, кстати. Все лето убила на подготовку, ну, ты знаешь. Конечно, техникум не ахти какой, но для начала неплохо. Перед тобой сидит будущий специалист по IT». Она чуть не подпрыгнула. На самом деле, это и была главная новость, с которой она пришла сегодня. Жизнь, настоящая и взрослая, оказалась вполне интересной штукой. Адам был прав. И Аврора дико, просто безумно хотела поделиться. Еще хотела поздравлений, совместной пьянки и кутежа. Повод был веский. Она хотела всего, что не могла пока получить. Мерное пиканье аппарата по искусственному обеспечению жизни было ей ответом. На экране шла кривая диаграмма пульса, не сбивавшегося с ритма уже полгода. «Кира!» Веселое настроение мгновенно улетучилось, и Аврора закрыла глаза. «Мне очень тебя не хватает. Я так устала терять». Как часто она убеждала себя, что кома и смерть — разные вещи, что из комы люди выходят живыми, что она не вечна. Но никто не знал, чем кончается кома, вызванная магическим перенапряжением. Обычно ведьмы всегда знали, где их грань. Доктор говорил, что Кира все слышит, поэтому Аврора упорно приходила к ней и разговаривала. На самом деле она бы делала это и без настояния врача. Она отчаянно нуждалась в друге, живом друге, пусть и молчащем в ответ на ее бесконечные монологи. Но этот солнечный день с самого утра не задался. Аврора проснулась с плохим предчувствием и, как ни храбрилась, сердце не могло выдохнуть и застучать нормально. Именно поэтому она пришла к единственному человеку, который был ей близок. Уже выходя из палаты, рассказав еще 10 ничего не значащих новостей и выжив до дна свой словарный запас, она оглянулась в последний раз. И ровно в этот момент экран перестал пикать и показал длинную ровную полосу вместо пульса. «Здравствуй, Кира». Я нежно улыбнулся в тот момент, когда она распахнула глаза. Я очень долго ждал. «Здравствуй», — прошептала она и резко встала. А потом обернулась и вскрикнула. Я знал, что так будет, поэтому тут же поймал ее в объятия. Сжал так крепко, будто вся моя тоска вылилась в руки. Вылилась, чтобы навсегда меня покинуть. Зарылся в ее густые волосы и только пожалел, что теперь они ничем не пахнут. Она тут же перестала дергаться и обняла в ответ. Так легко и просто, будто мы делали это 1000 раз. Кира повернулась к кровати снова целую вечность спустя, уже гораздо спокойнее. Над телом, оставшимся там лежать, уже бились несколько врачей. Руки безвольно дергались от разрядов, которые она не ощущала. «Я умерла?» «Это сложный теологический вопрос». Я усмехнулся. Сколько раз я сам за все это время им задавался, не счесть, а ответа так и не нашел. Умерло это тело, которое осталось в постели. «А что тогда со мной? Адам тоже здесь?» «Адам...» «Конечно, я пытался его найти, но за эти полгода я не встретил здесь ни единой живой души. Не знаю, но верю, что раз я тут, он тоже где-то есть. Может, нашел то, что я отнял у него, и наконец-то снова счастлив. Я правда очень хотел в это верить. Недавно во мне проснулась небывалая жажда хэппи-эндов». «Так что со мной?» «Кира». Я взял ее за руки и, должно быть, растянул губы так широко, что она заразилась моей улыбкой. «Мы свободны. Ты и я. Совершенно свободны и вольны делать все, что захотим». «Прямо тут?» Я двусмысленно поднял брови, и она сразу поправилась. «Мы будем жить здесь?» «Нет. Здесь я ждал тебя. Теперь мы вдвоем можем родиться в любом месте и времени и жить только так, как решим. Никаких границ». «И ты тоже будешь снова человеком?» Я кивнул. Такого подарка я не ждал даже в самых смелых мечтах. Все еще держа меня за руку, Кира подошла к окну и впервые выглянула из своей палаты. Там блестели на солнце огромные снежные сугробы. Потом она повернулась к постели, у которой с трясущимися руками стояла Аврора и что-то бесшумно бормотала. По лицу текли слезы. Она еле могла стоять на ногах. «Крис, а чудеса бывают?» «Конечно». «Я бы хотела вернуться сюда». «Мне кажется, это уже из разряда фантастики». Пока я говорил это, ее лицо снова озарялось улыбкой, но смотрела она уже не на меня. Я тоже повернулся к стене палаты, которую все полгода считал пустой. В самом центре, на уровне наших глаз, на ней проступала метка Катерии. Как я не замечал ее раньше? «Последняя сделка?» — спросила Кира, и я вздохнул. «Как скажешь, Бэмби». Так и не разжимая рук, мы дотронулись до стены. В следующее мгновение непривычная тяжесть собственного тела обрушилась на меня. Я стоял в коридоре с кучей дверей. Он жутко напоминал тот, в котором я оказался полгода назад, после схватки с Роем. Только этот был светлее. Повсюду были развешаны цветастая мишура и блестящие шары. Новый год на носу, а я и не заметил. Самое время для чуда. Я толкнул дверь палаты в тот момент, когда от очередного удара электрошоком Кира распахнула глаза.